Подумав про ковришки, Глаша сглотнула слюну. Днем какая-то старушка угостила ее борщом из кастрюльки, но это было давно, и есть, конечно, уже захотелось снова. Да и вечерняя прохлада постепенно переходила в ночной холод, особенно ощутимая от того, что на Глаше было только белое летнее платье и босоножки. Глупости! Сердясь на себя, подумала она. Не Антарктида, не замерзну. Видимо, из-за маленького Глашиного роста ее то ли не замечали, то ли не принимали во внимание, а потому прогоняли не слишком рьяно, особенно теперь, когда стемнело. Потому ей и удалось остаться на ночь прямо у баррикад, построенных перед самым белым домом. Правда, когда у людей на баррикадах появились автоматы, и она спросила, где их раздают, то один из защитников шуганул ее, как кошку. — А ну, брысь! Ишь, вояка нашлась! Автомат ей раздай! Но в остальном ей, конечно, повезло, с ее маленьким ростом и неприметностью. Повезло оказаться в самой гуще событий, а значит, в самой гуще истории, о которой когда-нибудь обязательно напишут в учебниках. В этом Глаша была уверена. Она была со всеми, среди всех. И хотя вряд ли от нее была здесь какая-нибудь польза, но все-таки польза была. И Глаша это знала. Днем она вместе со всеми жадно читала листовки, которые раздавали со ступенек Белого дома и из которых можно было узнать правду. Что армия сначала не хотела поддерживать защитников, но теперь начинает переходить на их сторону, а значит, танков, которые ревут моторами совсем рядом, на Калининском проспекте и на Смоленской площади, можно не бояться. Это наши танки. И что строители шлют на Краснопресненскую набережную прицепы с песком для баррикад. И что никто их на самом деле не боится, этих коммунистов-заговорщиков. И звонили из Нижнего Новгорода и с Урала, там им даже телевидение не подчиняется. И Ельцина Глаша видела. Он стоял на танке, и слова его тонули в общем радостном крике всех, кто собрался перед Белым домом. И это были уже тысячи, десятки тысяч людей. Все она видела, и все это так взволновало ее, что теперь, к вечеру, она даже усталости не чувствовала, хотя провела весь день на ногах, лишь изредка присаживаясь на ящики и бетонные блоки, из которых были сооружены баррикады. Но вот ночной холод — это было нелегко. Мама всегда говорила, что Глаша худосочная, косточки воробьиные, потому и мерзнет, как воробей. Раньше она не обращала на мамины слова внимания, но теперь, похоже, с ними следовало согласиться. У нее зуб на зуб не попадал. К счастью, на баррикадах стали зажигать костры. Наверное, не одна она стала мерзнуть. Глаша чуть не в припрыжку добежала до ближайшего костра и присела на перевернутую мусорную урну, которую кто-то к нему подтащил. — Если штурмовать будут, то ночью, — говорил какой-то мужчина. Огонь освещал его лицо редкими всполохами. — Они в 1917 году революцию в темноте обтяпали, и сейчас тоже сделают. — А вы что, боитесь? — насмешливо спросил другой мужчина, судя по голосу постарше. — Бояться не боюсь, но умереть тут было бы жалко, — ответил первый. — А чего это вдруг умереть? — удивился еще один человек. Он только что подошел к костру и стоял у Глаши за спиной. Он был высокий. Оглянувшись, она увидела только приклад автомата, который висел у него на плече. — Да чего угодно. Хоть из танка пальнут, хоть саперной лопаткой по голове. Это они умеют. — Не бойтесь, — ответил мужчина у Глаши за спиной. — Смелым Бог владеет. Это были какие-то неожиданные слова. Очень необычные. Они совсем по-новому объясняли то, что Глаша чувствовала весь этот день, пролетевший как миг, и продолжала чувствовать сейчас в темноте у костра. Она не только оглянулась, но и задрала голову. Ей хотелось увидеть, кто эти слова произнес. И она увидела. Лазарь стоял в полушаге от нее, освещенный пламенем, и смотрел на людей вокруг костра с тем же веселым вниманием, с каким смотрел на Глашу в вагонном тамбуре. — Ой! — пискнула Глаша и вскочила. — Сидите, девушка, сидите, вы что? — удивленно сказал он. Наверное, решил, что она уступает ему место. — Лазарь, это я! — воскликнула она. — Глаша Рыбакова! Мы с вами в поезде ехали! Она проговорила это торопливо. Ей вдруг показалось, что он может уйти, не узнав ее. Уйдет, растворится в темноте, исчезнет так же неожиданно, как появился. Но еще прежде, чем Глаша успела все это проговорить, лицо Лазаря осветилось той самой улыбкой, от которой у нее замерло сердце, когда она впервые увидела ее в темном поездном тамбуре. — Глашенька! — радостно произнес он. — А вы-то как здесь оказались? — Я просто пришла, — сказала она, — как все. Лазарь хмыкнул, Глаша показалась недовольна. — Не надо бы вам быть здесь, — сказал он. — Но вы же здесь, — заметила она. — Я другое дело. — Ну и я другое дело, — обиженно пробормотала Глаша. Еще двух слов с ней не сказал, даже не расспросил ни о чем, а уже напоминает, что она пигалица. Сейчас тоже брысь скажет.